прорубь. Коромысло крутилось, стерло плечи. Старые катки вихлялись, будто решили свести ее с ума. Вода в кадушках да лоханях закончилась, и братцы велели ей сходить на туру. Помыкали и заставляли работать, будто холопку, ворчала Нютка. А сама знала, то обычная бабья юдоль. «Идти на туру нашли дуру!» Придумала она потешку и повторяла раз за разом, прогоняя обиду. Казаки, возводившие острожек на обрывистом берегу реки, прикинули. Тяжко носить воду через главные ворота. В добротном тыне, в самой его сердцевине, прорубили лазейку. Да так, что с первого взгляда и не разглядеть. Афоня, открыв ей тот лаз, сказал: «Ты не оскользнись, милая, ежели что кричи». Нютка благодарно улыбнулась. «Скользок да опасен склон. Ежели бы на ногах были старые коты, так и полетела бы к реке». Несколько дней назад Богдашка принес свои сапоги. Латаные, чуть скошенные на бок, шитые из меха и кожи. Нютка, как засунула в них ноги, так взвизгнула от счастья. Расцеловала Богдашку в обе щеки. Тот покраснел и вылетел из избы. «Повезло ему», — сказал Ромаха с завистью, а синяя спина промолчал. Нютка придерживала кадушки, ступала осторожно, примеряя каждый шаг. А, не дойдя до ледяной кромки, сбросила с плеча надоедливое коромысло и застыла. Перед нею открывался вид такой красоты, какого она за долгую свою жизнь не видала. Тура несла свои воды, как говорили местные, с камень гор до полноводного Тобола. А сейчас, укрытая толстым льдом, спала. Заснеженное полотно реки, дремучие леса, что высились на противоположном берегу, огромные камни, будто насыпанные здесь неведомым великаном. Все казалось особым из старинной былины. Здесь был иной мир. Чем отличался он от земель, где выросла, сказать не могла. Но самим сердцем своим ощущала, как привольна Сибирь, как могуча и величава она. Даже для той, что оказалась здесь, супротив воли. Нютка вдохнула морозный воздух, сильно до боли в груди. Он пах свежестью, хвойной смолой и чистым снегом. Нютка поправила шкуру соболя, что так и носила у шеи, и взялась за пешню. У самого берега обитатели острожка продолбили полынью, немалую длиной в сажень, шириной в аршин. Морозное утро затянуло ее свежим литком, и Нютка умаялась, пока разбила его. «Не дается, а ты задом сядь да растопи!» Услыхала за спиной голос, и был он словно речной лед, холодный да колкий. Не выпустив из руки пешню, может еще пригодиться, Нютка обернулась. По косогору быстро, будто не замечая уката, спускалась молодуха. Обряжена она была в крытую красным сукном шубу и новые ичиги. О таких Нютка и не мечтала. Молодая баба казалась разгневанной. На полных щеках цвел румянец, пустые без кадушек руки размахивали, словно так и хотели ударить. «Мой зад не для таких дел», — ответила Нютка, дивясь своей смелости. О том же подумала и молодуха. Она встала напротив и уперла руки в бока. Между ними повисло тягостное молчание. Обе не двигались с места и словно пытались переглядеть друг друга. Только всяк знает, в том мало толку. Молодуха была куда ниже ростом, чем Нютка, и косогор сглаживал эту разницу. Круглолица, пышна грудью и бедрами, всем хороша, если бы не оспины, изрывшее лицо, и не дурной нрав. Нютка на второй день житья в Остроге узнала, что в мужском царстве есть бабья душа. Возрадовалась, пискнула, подругой будет. Хотела бежать к ней в избу знакомиться. Ромаха усмехнулся и сказал: «Не надо бы». Тогда же они встретились на улице возле амбаров. Молодуха прошла мимо Нютки, не подарив ни слова. Будто они были знакомы друг с другом, и между ними пробежала черная кошка. А сейчас... «Для каких дел твой зад? Перед моим Афонькой вилять?» Серо-зеленые бешеные глаза ее сузились, и на дне их Нютка углядела многое. «Не надобен мне Афонька», — растерянно сказала она и отступила на шаг. «Мало тебе двух братцев, еще и остальных казачков подавай. А это видала?» Домна выкинула вперед крепкую руку и сунула Нютке прямо в лицо сложенный кукиш. «Говорить с ним не вздумай, подальше держись!» «А иначе что?» Нютка чуяла за спиной своей полынью, без литка, полную холодной водицы. «Ежели туда, иначе прибью!» Сказала Домна и добавила пару грязных ругательств. Она пнула загнутым носом очага катку, та неохотно покатилась и застыла в вершке от проруби. Баба подошла к Нютке еще ближе, обдала дыханием. И лука, и рыбы в нем было вдоволь. Помедлила чуток, словно наслаждаясь испугом, который ее противница не могла скрыть. А когда Нютка молвила «попробуй», толкнула со всей силы. И Нютка повалилась на спину туда, в темную хладь проруби, навстречу водяному царю. Оконца в башне узкие, да света хватает. И не оконца вовсе, бойницы. Ежели кто полезет, встретит его пищаль, остановит, вразумит порохом. Он устроился на полу. Казаки давно постелили старые шкуры, чтобы смягчить дозор. Узелок за узелком, молитва за молитвой. Веревица всякий дозор была с ним. Четки плели монахи, да с благословением Божьим. Мирскими руками их можно было испачкать. Только Петрова веревица была особой. Хранила благословение семьи и того, кто любил его больше всех. «Отче наш! А что еще делать? От рассвета до заката сидеть здесь, пялиться, пытаясь на белом полотне углядеть мелкие точки, обозы, всадников, неясных людишек, что могли нести опасность верхотурью. Каждодневный круг забот вовсе не тяготил его. Напротив, приносил довольство собой, службой царю и малым острогам, что словно по насмешке судьбы звался то Рябиновым, то Петровым. Товарищи иногда подшучивали, мол, станешь здесь слободчиком, так переименовывать не надо будет Петрова слобода. Но в их смехе не было злости. Петр хорошо знал каждого из них. Съели вместе не один пуд хлеба, спали у одного костра, отстреливались от врагов, в одной реке тонули. Он и не помнил иной жизни. Как 15 лет был поверстан новиком, так и служил государю. И не его вина, что смутные времена отняли честь и семью. Зимой 1614 года он, шатаясь от голода и лишений, пришел в Верхотурье. Много воды утекло с той поры. За размышлениями он, глядевший с башни за реку, на лесные просторы, окаймлявшие острог с двух сторон, не сразу заметил того, что творилось прямо у острожка. Не надо было обладать орлиным взглядом, чтобы понять, кто кричит и толкается, кто нарушает покой зимнего дня. Не зря старый друг Бардамай сказывал: «Не урять одна, откос юбок, звонкого смеха и...» То, что увидал там, на пятачке возле проруби, заставило подскочить. И, забыв про долг всякого служилого сидеть на посту без отлучек, Петр страхолюд побежал по узкой, корявой, шатающейся лестнице, перепрыгивая через три ступени так, как не бегал с детских лет. «Беду ты сюда привел с этой девкой!» Сказала Домна, что ловко забиралась по склону, придерживала подол так высоко, что видел он полные икры в теплых ноговицах. «Ежели бы доставало времени, все бы сказал, что думает о ней, о делах ее мутных, а так лишь процедил сквозь зубы. Ежели что с девкой случится?» И провел пальцем по своей шее. Рябое лицо тут же перекосило от страха. Про Петра все знали, он шутить не будет. Ежели угрожает, и правда за делом не поступится. Девка, его головная боль и маята, сидела на самой кромке. Косы длинные покрылись льдом, одежка промокла. Зубы стучали, а глаза были несчастны. Другая бы давно подскочила, вскарабкалась на взгорок, сидела у печи, а эта... Сидела, будто решила замерзнуть и обратиться в прах назло ему, пленителю и злодею. «За что, а?» — спросила девка. Что-то в голосе ее давно забытое, жалобное, напомнило о прошлом. И Петр, подхватив подмышки, поставил на ноги, а та и не подумала держаться, так и повисла на нем, как неживая. От мокрой одежи тут же потянуло стужей. Петр, представив крест на скудном погосте возле восточного леса, выругался сквозь зубы. «Иди уже!» — грубо сказал и тряхнул ее, пытаясь убедить. «Живи, иди! Иначе здесь, в Сибири, не сдобровать тебе». Она хлюпнула носом, потерла заиндевевшее лицо. «И Петр вроде уже так делал. Плескалась уже девка в холодной реке. Скинул с себя кафтан, натянул на девку так, чтобы закрывал и голову, и слабую шею. Взял за руку и поволок на взгорок. А когда понял, что девка еле перебирает ногами, подхватил ее на руки, окаянную утопленницу, и понес во острожек, пытаясь не замечать веселых и откровенно глумливых взглядов, которые волочились за ним во след. В избе оказалось стыло. Хозяйка, от которой мало проку, не затопила печь. Братец занят был делом в конюшне или иных местах, и в том не было ничего худого. Напротив, когда при деле руки дурные мысли из головы уходят. Но сейчас Петр был бы рад оставить замороженную девку в избе и уйти, подняться в башню и уповать на малое наказание от десятника Трофима. «Мамушка, мамушка!» — повторяла она, пока Петр стругал лучину. Нож выскакивал из рук, и он измаялся, пока совладал с этим нехитрым делом. Поленья были принесены, братцем или девкой, и то славно. Наконец высек огонь, дрова быстро занялись. Не замечая ее лепета, подтащил вместе с Лавкой поближе к теплу, гаркнул. «Уже ли сама снять не можешь? Пошел я!» Но тут же, вопреки собственным словам, стянул с нее свой синий кафтан, принялся расстегивать одежку. Оловянные пуговки так и выскальзывали из-за скорузлых неловких пальцев, а на щеках ее горел алый румянец. Петр спустился в подпол, отыскал неказистый кувшин, вытащил, плеснул в первую попавшуюся канопку мутной жидкости. «Пей!» Не стала спорить, выпила, закашлялась гулко на всю избу. Петр, поглядев на нее, понял, что надо бы на девке снимать всю одежу, пропитавшуюся водами Туры. «Не мамка я тебе!» Буркнул он и показал руками, мол, пора бы самой позаботиться о себе. Девка, ободрившаяся после глотка браги, наконец принялась стягивать чулки и верхнюю рубаху. А он отвернулся, будто не отдал за нее половину годового жалования. «Я все холодно», — жалобно сказала она. Петр, вспомнив, как грел его тогда Бардамай, старший друг, наставник, товарищ, стягнул сапоги и косоворотку, лег на ту самую лежанку. Широкая доска сосна была вековой давности не меньше, и велел девке устроиться рядом. Она что-то пискнула возмущенно, кто бы ее слушал. Пометалась по избе, убежать, что ли, решила. Но все ж легла на самый краешек лежанки, скукожилась и дрожала там. Пока он не положил свою горячую руку ей на плечо, не притянул к себе спиною, чтобы не глядела на его страхолюдие. Девку трясло, будто зайчонка. Держал как-то в руках еще глупым детем, забывшим, что зайчата — добрая еда. Дрожь передавалась ему, расползалась по груди и шее, и Петр еще теснее прижал ее. Срочица не успела впитать воду, все ж была волглой, но скоро высохла. Оттого ему было не легче. Ежели бы то был товарищ, друг, сейчас бы хохотали да вспомнили пережитое. «А с девкой?» Утопленница согрелась, но продолжала дрожать. Видимо, теперь от страха. Ее волосы, выбившиеся из косы, щекотали нос. От девичьего тела ее от исподней рубахи шел такой запах. Леса, травы, чего-то неведомого. Что Петр понял, деньги были потрачены не зря. Нютка, намерзшаяся, несчастная, вопреки своей ненависти и обиде, вопреки угрозам и ругательствам, могла только блаженно прикрыть глаза и впитывать жар окаянного мужика, впитывать всем своим телом, всей кожей, обожженной ледяной водицей, всем телом, что по воле злобной ревнивой бабы чуть не утопла в реке. А ежели бы утопла, ежели бы не зацепилась пальцами за кромку льда, не потянула себя вверх, корябая кожу, соскальзывая по кромке. Ежели бы домна не спохватилась, не вытащила, обзывая притом молодой сукой и волочайкой. Сейчас поздно о том было думать, уцелела, спаслась. И благодарность ни к синей спине, ни к домне, ни к самой жизни поднималась в ней. Нютка замерла, чтобы не прогнать, не забыть, каково это. Остаться здесь, на белом свете. Мужское дыхание согревало шею. Рука казалась тяжелой и сильной, будто придавливала Нютку вниз. А еще та рука казалась на изгибе ее тела, там, где начинает вздыматься бедро. Никто еще не прижимал ее так, не обдавал жаром. Третьяк не в счет. Рука его чуть дернулась. То ли убрать решил, то ли за похабством потянуться. И Нютка, не отрывая взгляда от иконы Богоматери, заступницы всех женщин, прервала молчание. «Спасибо тебе!» Помедлила, не решаясь выговорить мерзкое имя, но все ж выкашляла. «Спасибо тебе, Петр, согрелась я!» Тут же выскочила из-под горячей руки, засуетилась, забегала, отыскивая сухую одежу. Набросала ее на себя до слоями, словно капуста, лишь бы получше скрыть плоть. Отодвинула заслонку в печи, поглядела на объятые огнем дровишки, захлопотала, накрывая на стол. И все боялась, что синяя спина рыкнет ей. «Возвращайся, девка, благодари ласкою за спасение». Но он только взял краюху хлеба, выпил целый ковш кваса и ушел, зыркнув так, что Нютка чуть не выронила бадью с водой. Она, пытаясь забыть про купание свое в проруби, про злую домну, про весь нескладный свой день, до ночи стряпала хлеба и пироги с моченой клюквой, найденной в подполе. А потом, вытащив из печи румяные кругляши, ладные вышли, будто у хорошей хозяйки. Села за стол, горестно подперла рукою звеневшую от усталости голову и прошептала. «Чудной ты, синяя спина! Меня зовут Волочайкой, была я под самым боком, а ты не...» Здесь Нютка покраснела, будто не сидела одна одинешенька, и кто-то мог ее услышать. Она накрыла пироги льняной тряпицей, поставила похлебку в печь, чтобы та томилась, насыщалась теплом. «Как я от мужика!» — подумала сонно Нютка и, укрывшись толстым одеялом, подогнув под себя озябшие ноги, тоненько вздохнула. «Знаю тебя как доброго воина, сколько лет не упомнить!» С высокого тона Трофим сбился на обычный, но продолжил громко. «Отродясь, такого срама не было! Оставить дозор и бежать за бабьей юбкой!» И еще долго о том же. Не было нужды в таких речах, Петр и сам знал, что провинился. Еще в первый год службы дубинкой вбили в Новиков выполнять всякое распоряжение сотника и десятника, отвечать головой, ежели нарушил его веление. «Были бы в верхотурье, выпороли бы тебя, Петяня, да в темницу посадили!» Трофим говорил спокойнее, будто и сам жалел одного из лучших своих людей. «Батя!» Петр открыл уже рот, чтобы благодарить Трофима за милость. Не велит пороть, не собирает людей для бесчестья. Но тот оборвал его, резко махнул рукой. Саблей слово перерубил. «Ворачивайся в башню, сменя Фоньку, и до утра думай, чего сотворил!» Петр склонил перед ним голову и уже не осмелился молвить «батя». Так иногда казаки уважительно звали десятника. Многим он заменил отца, павшего в бою с киргизами-татарами. Служилые почти всегда шли тропою отцовой, дедовой. И часто буйную головушку складывали, не прожив и трех десятков. А Трофим был словно заговоренный. Лез в самое пекло и всякий раз выходил целехонький. Петру то казалось чудом. Он потер свое увечное лицо. Без всякого сожаления пригладив огрубелым пальцем шрам. Было и было. Шел по стражку, расправив плечи. Никто не должен знать, что его к земле пригибает стыд. Себе на беду купил девку за 5 рублей с полтиной. Афоня не стал ехидничать, только похлопал по плечу, мол, держись, брат. Да и то он лучше всех в острожке знал, каково жить рядом с бабой. «Глядите, померла!» На площади скопился люд. И все подходили к деревянному столу, крестились, кланялись зачем-то распластанной на нем девки и уходили. «Он убил!» — сказал какой-то мужик, высокий, в богатом кафтане. Вроде было в нем что знакомое, только не вспомнить. «Дочку мою убил!» «И меня убил!» На том столе откуда-то появилась инородка с черными косами. Она говорила по-русски, да показывала перстом. Оправдывался перед ними, кричал, порой сам обвинял. Кто прелюбодействовал, кто разрушил все на своем пути? Но всякий раз в том сне выходило, что злодей да душегуб он, Гришка Ветер, а не Аксинька, не Степка Строганов. Все он один, нет в том справедливости. Он просыпался, стонал, кашлял, жадно пил холодную водицу и ждал рассвета. А жизнь текла своим чередом. День сковывался с днем, седмица с седмицей, месяц с месяцем. Григорий работал усердно. Приноровил мальчонку к кузнечному делу, помогал с хозяйством. Баба оказалась невредной, кормила досыта, не попрекала, ежели приходил позже обещанного. Копейки давала без жадности. Правда, измаялась вся, молилась за сынка. Приводила какого-то дряхлого старичка, тот давал примочки. А Басурман втихаря плевался. Один запах напомнил о том, чего хотелось бы забыть. Потом баба повеселела, сын ее открыл глаза. Начал говорить, ходить, держась за стены. Матери счастье, Басурману печаль. Молодой мужик крепкий, скоро одыбает. А калечному кузнецу дадут отворот-поворот. Он бил молотом, как остервенелый. Шпынял мальчонку-помощника. Бабу и так словесами не баловал, а тут и вовсе замолк, ждал, когда выгонят. Как сын бабы начал на крыльцо выходить, худое лицо солнцу подставлять, так и вовсе Басурман почернел от тревоги. Ему без кузни смерть. Одно в жизни-то его пропащей и осталось.